Первая встреча с Ашем прошла хорошо. Вначале мы договорились, что он только немного поможет, но потом заключили первый договор. Помню, он сказал, что превратит меня в самого знаменитого диджея в мире, и что точно знает, как это сделать. Я был счастлив. Мне казалось, иметь менеджера в 18 лет невероятно круто, и я согласился, не имея вообще никакого опыта работы. Тим проснулся от того, что солнце обжигало его лицо, а раскаленная железная крыша чуть не плавилась от жары. Посмотрев в окно, он увидел череду прижимающихся друг к другу стокгольмских крыш. Впереди торчала башня церкви Клары. Справа виднелась площадь Норра-Бантурьет. По торговой улице Дротнингатан семенили многочисленные туристы. После окончания гимназии, спустя всего несколько недель после встречи с Арашем, Тим съехал от родителей в бывшую квартиру старшего брата Антона. Теперь он жил на улице Камакаргатан, в самом сердце столицы. Ему дали год. Именно столько родители согласились содержать Тима, пока он пытается выбиться в люди, зарабатывая на жизнь музыкой. Он придумал отличную стратегию. По ночам трудился над новыми композициями, а утром, когда от усталости уже не мог стоять на ногах, забирался на крышу и растягивался на небольшом выступе. Двойная польза — и сон, и солнечные ванны. Да, он краснел как рак, но убеждал себя, что лучи выжигают прыщи, и кожа становится более ровной и гладкой. Открыв люк, Тим спустился на чердак здания. Его однушка, где ждали грязные тарелки, снюс и диски для записи, располагалась не на самом верху. У него была кровать-трансформер, но времени ее застилать не находилось, поэтому она так и оставалась разобранной, занимая почти всю комнату. Свободного места хватало только для стола и холодильника, забитого пиццей и кока-колой. Тим пролез к окну, уселся за стол и принялся работать. Родители дали ему денег на покупку отдельных деталей, из которых он сам собрал компьютер. Быстрый процессор, ZUPV и жесткий диск с огромным объемом памяти. Коврик для мыши Razer Destructor с металлическим покрытием, которое обеспечивало быстрые и точные движения мыши. Это помогало не только в игре World of Warcraft, но и в рисовании аккордов. Самое чудесное заключалось в том, что у Араша Паурноури был план. Он уже успел немного объяснить принципы функционирования музыкальной индустрии. Тиму не надо было самому думать о таких скучных вещах, как стратегии выпуска и распространение материала и создание имиджа. Тактика была четкой. У Араша имелся опыт работы диджеем и организации клубных вечеринок, что позволило ему обзавестись адресами и телефонами нужных людей. Ему не составит труда найти несколько зарекомендовавших себя артистов, которые будут не прочь разрешить парочке талантливых шведов сделать свою версию их песен. Тиму и Филиппу не придется начинать с нуля. К тому же материал именитых музыкантов окажется неплохим карьерным стартом, не требующим денежных вложений. Если выпускать по ремиксу в месяц, блогеры заговорят о них. Как-никак, они будут постоянно выдавать качественный продукт. Первую сделку Араш уже заключил. Ремикс на песню немца Франческо Диаса «When I'm Thinking of You». Притулившись между окном и неубранной постелью, Тим работал легко и свободно, не думая о том, что считалось крутым, а что глупым. Ему хотелось создать собственные версии песен «Secret Service», «Duran Duran», «Too Unlimited» и «Can't Move». Араш это не слишком одобрял. Тим руководствовался интуицией, обладавший аналитическим мышлением менеджер холодным расчетом. Араш восхищался собственным умением оказаться на месте отстраненного слушателя. Он буквально купался в музыке. Она играла у него дома, в машине, в наушниках. Араш постоянно пытался понять, как на ту или иную песню отреагируют разные люди. Свои замечания он присылал Тиму по электронной почте. Порой это были длинные списки, пункт за пунктом объяснялось все, что необходимо изменить. Дроп мог бы быть и потяжелее. Сэмпл надо обрезать пораньше, тарелки должны играть быстрее. Примечание. Дроп — точка в музыкальном произведении, где происходит внезапное изменение ритма или басовой линии. Обычно дропу предшествует нарастающая часть или пауза. Конец примечания. Вместе они тщательно разбирали каждую ноту. Удаление какого-то элемента вполне могло дать столь же положительный эффект, как и добавление чего-то нового, едва заметного. Звук необходимо сделать идеально выверенным, чистым. Его не должно быть много. Пусть люди запомнят костяк песни, а не наложенные на него украшения. Араш сразу дал Тиму понять, он хочет быть в курсе всех дел. Потерпев неудачи в предыдущих проектах, Поурнаури отныне не желал пускать все на самотек. Никто в мире не мог работать в его темпе. Стоило Арашу поручить что-то другим и перестать контролировать процесс, как проект терпел фиаско. Если Тим не считал, что Поурнаури способен превратить его в мировую звезду, им лучше даже не пробовать работать вместе. Взамен освобожденный от мирских забот Тим получал возможность заниматься тем, что ему так нравилось. Сидеть перед новым 24-дюймовым экраном и создавать мелодии. Тиму такой расклад казался раем на земле. Тем временем Филипп Окессон устроился кассиром в продовольственном магазине на площади Карлоплан. Он чувствовал, что отстает от Тима, музыкальный прогресс которого становился заметнее с каждой неделей, но родители, готовые оплачивать все прихоти сыночка, есть не у всех. Особенно если речь идет о столь туманном будущем, как сочинение песен в стиле хаус. Филиппу приходилось работать, но после смены он бежал на Камакрагатан взглянуть, что успел придумать Тим. Как-то вечером Окессон задержался на пару часов. У него появилось дело. Парень из школы Энгельбректа продавал 5 порций черного афганца. Примечание. Школа Энгельбректа — одна из крупнейших школ центральной части Стокгольма, расположена в районе Эстермальм. Черный афганец — сленговое название гашиша. Конец примечания. Едва Филипп переступил порог квартиры Тима, как понял — тот вне себя от злости. И дело не в том, что Филипп задержался, нет. Все просто. Он, видите ли, потратил их драгоценное время на то, чтобы приобрести гашиш. Как он мог? У них, наконец, появился шанс сделать что-то великое. Араш связался с австралийской компанией Vicious Grooves. Да и Laidback Luke тоже не прочь выпустить сингл Avicii, ждет лишь подходящей композиции. Да и вообще, что хорошего в курении травы? Тим рассказал о личном опыте пробы наркотиков во Франции и о том, к чему все это привело. К ощущению отрыва от реальности. «Да пошел ты!» — крикнул Филипп. «Не будь сопляком!» Тим впервые в жизни разозлился на друга так, что заверещал фальцетом. «Если не бросишь это дело, знать тебя не хочу!» Как-то к Тиму зашел Араш, принеся с собой несколько коробок с подержанным оборудованием. Они установили 2 проигрывателя дисков по обеим сторонам микшерского пульта Numark. На первой же встрече Араш объяснил, что основные деньги поступают с концертов. Пока у них не будет нескольких мировых хитов, рассчитывать на хороший доход от композиции не придется. Люди привыкли скачивать музыку бесплатно, и теперь она скорее инструмент продвижения, способ заявить о себе. А вот зарабатывать можно исключительно на концертах. Араш показал, как подключить кабели и объяснил основы работы микшерного пульта. Техника — дело времени. Это не самое сложное. Куда важнее умение владеть аудиторией. Это Араш понял, когда работал диджеем в Осло. Немного тренировки, и они смогут безошибочно оценить, танцуют ли девочки в конце зала по-настоящему или просто придуриваются, и готовы ли парни, стоявшие у стены, к музыке покруче. По словам Араша, диджейский вечер можно было разделить на 3 части. Сначала надо разогреть публику. Добиться, чтобы все расслабились и решились выйти на танцпол. Потом публику надо завести, набирая темпы, играя более зажигательные и интенсивные мелодии. Наконец наступает пик. В этот момент люди готовы отрываться по полной. К этому моменту хороший диджей уже полностью завладел аудиторией и походил на режиссера-кукловода, управляющего танцующими по собственному усмотрению. Вот на этой фазе Тим с Филиппом могли ставить все, что угодно. В идеале, конечно, свои лучшие песни. Араш уже организовал первый концерт, вернее, вечеринку. Они будут играть в Карлсонской школе, что находится в 2 шагах от родительского дома Тима. Тамошние 9-классники как раз готовились к школьному балу. В день бала Тим с Филиппом, устроившись на кровати, вовсю записывали на диски композиции «Така Диско», Эрика Придза и Дэвида Гетты. Тим барабанил ногой по полу, хлопая себя по коленям. Потом поднялся и заходил по комнате кругами. «Можно я эту сыграю?» «Конечно, тут же такой вайб!» «Уверен, что у меня получится». Филипп тоже нервничал, но Тим, казалось, принимал все слишком близко к сердцу. Каждый мускул его тела был напряжен. Он не мог перестать говорить. Чем больше они общались, тем больше Филипп Окисон понимал. Тима беспокоит и раздражает очень и очень многое. У него полно маний. Он обязательно дергал за ручку двери 4 раза, а банки с колой в холодильнике расставлял по особому принципу. Иногда он чувствовал боль в груди и просил Филиппа пощупать, нет ли там уплотнений. И все же сейчас напряжение было на совершенно новом уровне. Болтовня быстро утомила Филиппа. Чего тут думать? Окисона воспитали в ином духе. Жизнь тяжела, надо взять себя в руки и преодолеть все сложности, пытаться что-то предпринять, выкрутиться. Свои проблемы нужно решать самому. Социал-демократы, конечно, верили, что наладить жизнь поможет кто-то другой, мол, сильный поддержит слабого, но приверженцев этой партии на Эстермальме не водилось. «Как думаешь, вот эту можно крутить последней?» — не унимался Тим. «Разумеется! Черт, прекрати! Давай уже соберись! Хватит распускать нюни! Позвони, когда к тебе вернется самообладание!» Танцы проходили в школьном зале, расположенном внизу. Тим с облегчением отметил, что учеников куда больше заботит возможность пофлиртовать и пообжиматься, нежели успешные переходы между выбранными им песнями. Летом 2008 года Тиму с Филиппом поступило новое предложение. Открытое по вечерам кафе «Кози» на Седермальме нельзя было назвать статусным местом, куда выстраивались очереди. Но оно находилось на оживленном перекрестке, и сюда частенько заглядывали на чашку кофе посетители близлежащих магазинов. Примечание. Седермальм — один из центральных районов Стокгольма. Конец примечания. Тим с Филиппом устраивали свое оборудование в проходе на кухню около самой кассы. На самом деле это кафе оказалось отличным местом для оттачивания техники, поскольку единственным, кому здесь было дело до музыки, оказался владелец заведения, знакомый Араша. Он постоянно заказывал Body Language, немецкого хаус-дуэта Бука Шейд. Но однажды в середине песни Тим случайно нажал на кнопку паузы, и музыка затихла. «К-к-к-к-к-к», — кряхтели динамики. Филипп ждал, что Тим снова включит музыку, но в зале висела тишина. Тим словно окаменел, его парализовал стыд. Филипп наклонился к другу и нажал на плей. В принципе, ничего страшного не произошло. 10-секундный перерыв никто не заметил. Однако для Тима эта оплошность оказалась критической. Это была его минута унижения. Отныне он больше не хотел играть в «Кози». Через пару месяцев все повторилось. У Араша был знакомый, который работал на фестивале для городской молодежи UNG08, который организовывал Стокгольмский муниципалитет. Все самое интересное происходило в парке Кунстрет-Горден. На несколько дней он наполнялся палатками, в которых власти пытались объяснить подросткам, как действовать в случае пожара, и призывали пользоваться презервативами. Примечание. Кунстрет-Горден — парк в центре Стокгольма, где в летнее время проводятся фестивали и концерты. Конец примечания. В пятницу вечером Тим должен был быть диджеем на заключительной вечеринке, выступив на той же сцене, что и рэпер из Майами, Флорида, и ямайский дуэт Брик и Лейс. Публика 5000 подростков. В этом-то и была проблема. Тим попытался увильнуть. «На такое не ходят нормальные люди!» — возмущался он. «Это ж для детей, не для крутых!» В отличие от него, Филипп Окисон прекрасно понимал, что речь не о возрасте. Речь о коллективе. Забитый до предела Кунстрет-Горден — это не какое-то там кафе на Седермальме. После этого выступления Тим уже не будет неизвестной фигурой, миксующей песни в своей каморке. Его имя громко выкрикнут со сцены. Тим упирался. У него нашлось 800 аргументов, которые сводились к одному. Он не придет. Вместо него будет Фил Гуд. Привыкнуть к роли диджея Тиму было нелегко. Но вот за компьютером он работал больше прежнего. Когда рождалась новая песня, троица отправлялась куда-нибудь на машине Араша, чтобы послушать результат микширования. Достаточно ли хорошо звучал звук для радио? Тим и Филипп узнали, что в отеле «Морнингтон» на Нью-Бругатан есть часто пустующий фитнес-клуб. Примечание. Нью-Бругатан — одна из улиц Эстермальма. Конец примечания. Здесь Тим подключал свой мобильник к музыкальной установке, увеличивал громкость в колонках и в окружении штанга мечей для пилатеса вместе с другом оценивал звучание баса в своей новой композиции «Рю». Эта мелодия в стиле электро оказалась своего рода прорывом. «Рю» и «Стротнад» были песнями, которые, по мнению Лейтбэк Люка, выделялись на фоне остальных до такой степени, что он готов был выпустить их под своим лейблом «Микс Мэш». И это не все. Чтобы отпраздновать это событие, в марте 2009 года Люк пригласил Тима, Филиппа и Араша в США на их первое выступление на другом берегу Атлантического океана. Вечеринка, организованная Люком, проходила в подвальном помещении элитного отеля в Майами. Помимо Тима, там должны были появиться и нидерландские музыканты, дуэт Chocolate Puma и Hardwell. Парень примерно того же возраста, что и Тим, который тоже немало времени проводил на форуме Люка. Если в США и было место, где мог засветиться хаус-композитор, так это в мартовском Майами. Мероприятие Winter Music Conference начиналось как обыкновенный бренч в конференц-отеле. В конце 1990-х годов после встречи начали проводить рейв-вечеринки, что постепенно переросло в фестиваль под названием Ultra Music Festival. Мероприятия как бы дополняли друг друга. На Winter Music Conference проходили семинары и круглые столы, где присутствовали директора студии звукозаписей, агенты по бронированию билетов и менеджеры. В выходные стартовал фестиваль «Ультра», на который съезжались тысячи студентов, чтобы оторваться по полной под громкие ритмы и лазерное шоу. Годом ранее на этом фестивале впервые в США выступил швед Эрик Приц. В то время в городе была и Леди Гага, тогда еще не столь известная. Теперь же ее песня «Poker Face» имела все шансы стать самым продаваемым синглом 2009 года. На самом деле танцевальная музыка в США переживала не лучшие времена. Здесь хаус и техно считались скорее субкультурной музыкой, в отличие от Англии, Германии и Нидерландов, где эти жанры были востребованы как никогда. Безусловно, существовали и исключения. В конце 90-х такие британские исполнители, как The Prodigy, Chemical Brothers и Fatboy Slim внезапно ворвались на американскую сцену и заняли вершины хит-парадов. Но при этом рейв-вечеринки привлекли внимание политиков, которые тут же попытались подавить их и вытеснить из складских помещений и лесов. Вырос процент употреблявших экстази, и танцевальная музыка превратилась в эдакую угрозу для молодого поколения, борьба с которой помогала политикам набирать очки. В 2002 году сенатор Джо Байден взялся за разработку закона под названием Rave Act – Reducting Americans' Vulnerability to Ecstasy. Примечание. Закон предполагал принятие ряда мер по снижению пристрастия молодежи к экстази. Конец примечания. Предложение критиковали за его масштабность и непримиримость. В частности, появление светящихся браслетов в местах скопления людей вполне могло стать причиной вмешательства полиции и запрета вечеринки. Намек на возможное употребление наркотических средств видели и в использовании массажных масел. В утвержденный законопроект впоследствии внесли изменения. Некоторые меры смягчили, но место рождения хаоса, Чикаго, стало первым городом в стране, где запретили проведение рейв-вечеринок без разрешения властей. Ну а прошедшие при этом полицейские рейды значительно охладили пыл молодежи и желание ходить на подобные собрания. Американские радиостанции тоже не очень понимали, что делать с музыкой, в которой отсутствует традиционная поп-структура. Прославиться в США с песней, в которой не было слов, рефрена и бриджа, казалось чем-то невозможным. Примечание. Рефрен — главная тема музыкального произведения. Бридж — часть музыкального произведения, контрастная окружающим разделом и подготавливающая переход к основной музыкальной теме. Конец примечания. Конечно, ситуация менялась. Француз Дэвид Гетта только-только выпустил пару композиций, заинтересовавших местные радиостанции. Бывшая участница американского гёрлс-бенда Destiny Child, Келли Роуланд, исполнила «When Love Takes Over». Ни одна вечеринка не обходилась без композиции «I Got a Feeling» лос-анджелесской группы Black Eyed Peas, в которой сконцентрирован повторяющийся бит, в свое время прославивший Гетту на родине. Казалось, он открыл волшебную формулу — объединить энергию европейского хаоса и крупнейших американских поп-исполнителей. Пока долгий перелет подходил к концу, Тим сидел, наклонившись вперед и хлопая себя по коленям. Он смотрел на крылья самолета, то поднимавшиеся, то опускавшиеся от сильного ветра. Интуиция подсказывала ему, что все складывается именно так, как должно. Он ненавидел перелеты, особенно посадку. Тим был уверен, спустить самолет на землю — нелегкая задача даже для опытных пилотов, особенно когда попадаешь в такую зону турбулентности. Они прокружили над аэропортом Майами больше получаса. «Тим, «Мы, наверное, умрем». Филипп Окисон, одолживший деньги на поездку у отца Тима, посмеиваясь, глядел на своего товарища. «Нет, мы точно рухнем!» «Отстань!» Тим раздраженно ударил Филиппа по плечу, и на какое-то время ему полегчало. У них была назначена встреча в суши-ресторане на Саус-Бич. Когда настала пора поприветствовать лейдбэк Люка, у Тима от волнения дрожала рука. «Если честно, немного нервничаю перед завтрашней вечеринкой. У меня не так много опыта. Я не слишком часто стою за диджейским пультом». Лукас Ванс Хеппинген, а именно так звали Люка, прекрасно понимал, через что пришлось пройти Тиму. Лукасу исполнился 31 год, и за плечами у него были тяжелые моменты сомнений, паники, отчаяния, хотя причины тому отличались от тех, что вызывали переживания у Тима. Лукас не боялся выступать. Напротив, он обожал сцену. Будто священник на кафедре, он доносил до публики музыку во всей ее яркости и с технической аккуратностью. А вот за компьютером все было с точностью наоборот. В конце 90-х, когда Лукас был в возрасте Тима, одну из его песен исполнил легендарный Карл Кокс. Внезапно имя Лукаса стало мелькать на страницах музыкальных журналов в Амстердаме. Именно этим Лукас мечтал заниматься всю свою жизнь. Он так долго к этому шел. Теперь оставалось лишь доказать, что он достоин оставаться на вершине Олимпа. И тут его будто замкнуло. Лукас оборудовал крошечную студию в гостевой комнате в родном Альсмейере, но как бы он ни пытался создать нечто подобное за «Сталкер», у него ничего не выходило. Весь вечер он мог просидеть за экраном, стараясь довести до ума ударные, но в итоге все стирал и начинал сначала. Он ставил трек на полную громкость. Казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут, но по-прежнему не слышал нужного звучания. Лукас перестал общаться с друзьями, да и вообще появляться на людях. По телефону он рассказал всем, что непрерывно работает в студии. На самом же деле он все дни проводил в постели, разрываясь между восхищением собой и отвращением к себе. Сколь многие мечтали об этой возможности. Почему просто не воспользоваться выпавшим ему шансом? А если подумать, Карл Кокс выбрал его песню, а значит, не такой уж Лукас и бездарь, и уже чего-то достиг. Как-то раз, когда он прилег отдохнуть, его начало колотить. Сначала едва заметно, потом сильнее, внезапно ему стало тяжело дышать. При попытке схватить воздух Лукасу казалось, будто кто-то сдавливает ему горло. Он попробовал закричать, но не издал ни звука. Не хватало кислорода. Позже Лукас понял. Вероятно, это был первый приступ панической атаки. Рассказывать об этом было неловко. Он ведь мужчина, сильный и выносливый. Отчаяние, тревога, паника — удел слабаков и баб. Лукас будет гордо нести свой крест с высоко поднятой головой. Он возьмет себя в руки и продолжит работать. Спустя 12 лет в суши-ресторане Лукас старался выглядеть невозмутимым и спокойным, чтобы придать силы уверенности шведскому гостю. «Попытайся расслабиться. Наблюдай за происходящим в зале, лови настроение», — посоветовал он Тиму Берглингу. «Если почувствуешь, что нужно публике, все будет хорошо». Наступил вечер. Выступление началось очень рано, и потому концерт прошел неплохо. Тиму даже удалось расслабиться. В США пока еще мало кто знал о нем, и слушателей собралось немного. Люди потянулись к бару за вторым напитком, и Тим спокойно крутил свои миксы. Вскоре неделя в Майами подошла к концу. Филипп Окисон решил, что настало время отдохнуть. Тим с Арашем непрерывно говорили о том, как важно постоянно быть в тонусе. Они здесь, чтобы завязать знакомства, обзавестись полезными контактами и научиться чему-то новому. Это вам не отпуск какой-то? Но теперь-то все важные дела завершились. К счастью, Окисон знал двух парней из Стокгольма, которые сказали, что могут раздобыть кокс. Филипп никогда не пробовал кокаин, и ожидание первой дозы приводило его в трепет. «Не надо. Оно того не стоит». Тим сидел рядом с ним на краю кровати в номере отеля. Сдержанно и нравоучительно, он еще раз рассказал произошедшую с ним во Франции историю. Тим не отступил, пока его друг не пообещал ничего не принимать. «Не делай глупостей, Филипп. Ты пожалеешь». Спустя несколько часов после этого разговора они увиделись в клубе на набережной. Окисон чувствовал себя таким бодрым, что был уверен. Никто и не заметит, что он под кайфом. Филипп зашел в туалет, чтобы принять еще немного кокаина. Через 3 секунды дверь распахнулась. Охранники повалили его, заломили руки за спину и отвели в укромную комнату, где прижали к полу. «Где удостоверение личности?» «В заднем кармане», — промямлил Филипп, чувствуя, как на спину давит колено, а в висках стучит адреналин. «Вот это он устроил! Раз все так повернулось, почему бы им не подыграть?» «Там еще и денег немного лежит», — добавил он. Охранник достал купюры и молча пересчитал их. $170. Думаю, этого хватит». Окисон был озадачен. Он медленно вышел из комнаты. Что, собственно, произошло? Неужели ему удалось откупиться от американского охранника ночного клуба? Вот это он крут! На следующий день его охватило отчаяние. По пути домой Тим сидел, уткнувшись в экран и слушая что-то в наушниках. Когда они увиделись в клубе и Филипп возбужденно рассказал о произошедшем, Тим лишь разочарованно взглянул на него. Они ссорились до самого утра. Тим считал, что Филипп не только нарушил обещание, но и упускал выпавший им наконец-то шанс. Подумать только! Ведь Араш столько для них сделал. Теперь же Тим демонстративно работал над очередной мелодией. По мнению Филиппа, был лишь один способ разрулить ситуацию. Он попросил стюардессу принести еще один стакан виски. Араш прокомментировал это цитатой из хип-хоп-песни «Exhibit», в которой рэпер и его товарищи хвастают количеством выпитого спиртного. Тим засиял. Вот оно, подходящее название для его новой песни. «Алкохолик».